Несколькими строками выше было сказано: «Все состояния, окованные без разбора, а теперь желание лучшего соединяет все состояние против общего зла. Объединенные рабством, естественно, объединяются желанием свободы. Общее зло, против которого все соединяется, это плохое правительство, горстка сановников, Александр I, Аракчеев, Фотий и тому подобное. Против всех им не только не устоять, но даже до крови дело не дойдет. Нужно единодушие мирное, но чтобы довести дело до конца, так же и твердое». Пушкин тогда настаивал, что тот подлец, кто не желает перемены правительства в России. Савловский, дневник Долгорукова. Звенья, 1951 год, книга 9, страница 27. Примечание редакции. Пушкина, как видим, пока что не заботит зловещая коллизия. Только что все состояния окованы, все дрожит, все повинуется. И вот от этих людей требуется твердое мирное единодушие, которое может поставить нас наряду с просвещенными народами Европы. А вдруг застарелое рабство сработает, помешает? Ведь какое различие российского и западноевропейского прошлого? Хартии, парламенты в Англии, Франции и других землях в течение многих веков и слабость подобных институтов в России. Все это Пушкина сейчас не занимает, потому что в духе времени он верит в большую свободу исторического выбора. Петр I — сильная личность, дал толчок. Настало время новым личностям, соединенным состоянием, придать новые движения российским составам, разорвать связи и тому подобное. Как видим, Пушкин в декабристском, тургеневском духе центральным главным вопросом считает крестьянский. Что политически поможет его решению, то благо. Известно, что в декабристской среде Никита Муравьев, Лунин, Фанвизин, Орлов было распространено и другое воззрение на политическую борьбу XVIII века, более одобрительное отношение к аристократическим замыслам, ограничить самодержавие. Смотрите «Ланда. Дух революционных преобразований». Страница 40-я, 48-я. Примечание редакции. Так, в 1819 году Орлов порицает датчан, которые вольным переходом передались из рук нескольких олигархов в руки одного деспота. «Я тут ничего великого не вижу, кроме великого непонятия о достоинстве народа вообще и о достоинстве человека в частном отношении». Былое, 1906 год, номер 10, страница 299. Примечание редакции. Среди прогрессивных кругов было популярным мнение, что указ о вольности дворянской способствовал освобождению личности, ограждению от всеобщей дубинки хотя бы части населения дворян. Понятно, без такого частичного освобождения не могли бы явиться в дворянстве такие свободные люди, как декабристы, как сам Пушкин. После 1825 года Пушкин, много размышляя о нравственных внутренних переменах в людях и состояниях, постепенно меняет точку зрения. В одном из отрывков, условно называемых о дворянстве, 30-е годы, он пишет: «Чем кончится дворянство в республиках?» Под республиками Пушкин здесь подразумевает разные типы представительных правлений: государство, абсолютная монархия. Примечание редакции. Аристократическим правлением. А в государствах — рабством народа. А равно Б. Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 12, страница 206. В 1822 году Пушкин еще полагал, что Б, то есть рабство, лучше, чем А. Власть аристократии, так как оставляет перспективу, выход в будущем. В 1830-х годах он, хотя и продолжает порицать гордые замыслы долгоруких, но притом не без сожаления рассматривает уничтожение дворянства чинами, падение постепенное дворянства в связи с правлением Петра и Анны. Пушкин, полное собрание сочинений, том 12, страница 206. В 1822 почти вся вина возлагалась на Екатерину II. Царствование Екатерины II имело новое и сильное влияние на политическое и нравственное состояние России. Возведенная на престол заговором нескольких мятежников, она обогатила их на счет народа и унизила беспокойное наше дворянство. Если царствовать, значит знать слабость души человеческой и ею пользоваться, то в всем отношении Екатерина заслуживает удивления потомства. Ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты привязывали. Самое сластолюбие сей хитрой женщины утверждало ее владычество. Производя слабый ропот в народе, привыкшем уважать пороки своих властителей, оно возбуждало гнусное соревнование в высших состояниях, ибо не нужно было ни ума, ни заслуг, ни талантов для достижения второго места в государстве. Много было званых и много избранных, но в длинном списке ее любимцев, обреченных презрению потомства, имя странного Потемкина будет отмечено рукою истории. Он разделит с Екатериной часть воинской ее славы, ибо ему обязаны мы Черным морем и блестящими, хоть и бесплодными победами в Северной Турции. Бесплодные, ибо Дунай должен быть настоящую границей между Турцией и Россией. Зачем Екатерина не совершила всего важного плана в начале Французской революции, когда Европа не могла обратить деятельного внимания на воинские наши предприятия, а изнуренная Турция нам упорствовать? Это избавило бы нас от будущих хлопот. Примечание Пушкина. Примечание редакции. Большая часть пушкинского сочинения о царствовании Екатерины II. Причина ясна. Первые движения дал Петр, этого хватило до 1762 года. Второе движение — Екатерина, при которой наблюдается нечто принципиально новое в жизни страны. Правительство перестает плыть по течению, творит добро ненарочно. Екатерина знает, что делает, имела свои виды. Пушкин не замечает почти ничего положительного в этом царствовании, употребляя слова «унизило», «сластолюбие», «гнусное соревнование». И лишь в конце первого екатерининского абзаца возникает странный Потемкин, и блестящие победы, о которых тут же оговорено, бесплодные. Строки, посвященные Потемкину, и некоторые другие разделы пушкинского труда, основаны, очевидно, на рассказах важного и осведомленного свидетеля Лонжерона. Полные копии его записок смотрите «Государственная публичная библиотека» имени Салтыкова-Щедрина, отдел рукописей, фонд 73, Бельбасова, номер 272-277, том 1, 6. Однако это особая тема, которая в настоящей книге подробно развернута не будет. Примечание редакции. Впрочем, подозревая, что читатель вспомнит иные оценки Екатерины II, Пушкин объясняет, что ее великолепие ослепляло, приветливость привлекала, щедроты и привязывали. Взгляд Пушкина понятен уж из того, что сказано в начале его сочинения. Некоторые свободы, которые Екатерина дарит непросвещенному дворянству, преждевременны. Это как бы заговор долгоруких наизнанку. Естественное движение от просвещения к свободе, начатое Петром, и ненарочно продолженное его ничтожными наследниками, теперь нарушено. Гнусное соревнование высших состояний, званные самой Екатерины, избранные, то есть выдвинутые сановниками, хуже, чем равенство в рабстве, так как вредит грядущему соединению против общего зла. Любопытно, что близость с Орловым не мешала, а может и помогала Пушкину подразумевать среди презренных двух дядей Михаила Федоровича Григория и Алексея Орловых. Так и слышатся будущие строки: «Попали в честь тогда Орловы, а дед мой в крепость, в карантин, и присмирел наш род суровый». Моя родословная. Униженная Швеция и уничтоженная Польша — вот великие права Екатерины на благодарность русского народа. В пушкинском черновике была сначала уничтоженная Польша, униженная, усмиренная Турция. Затем Турция вычеркивается. Обстоятельства начала 1820-х годов не доказывали, что Турция усмирена и тем более унижена. Султан расправляется с восставшими греками, держит под ярмом много захваченных земель. Вместо Турции появляется Швеция. Униженная Швеция и уничтоженная Польша — вот права Екатерины на нашу благодарность. Задумавшись над тем, что значит «наша благодарность», Пушкин уточняет «на благодарность русского народа», затем еще сильнее: «Вот истинные права Екатерины на благодарность русского народа». Слово «истина» появляется и в начале следующего предложения, где возобновляется атака на систему Екатерины. Но со временем истина оценит. Пушкин тут же пробует другие варианты. Пройдет время, время оценит, настанет время. В окончательном варианте, как видим, нет истинных прав на благодарность. Вместо этого «великие права на благодарность», вместо «истина оценит» появилась «история оценит». В самом деле, что есть истина? Существует история, есть права на благодарность достаточно большие, великие, но можно ли определить истинные, конечные права? Строки о Польше указывают на то, что Пушкин метит не только в бывшую царицу, но и в ее царствующего внука. В 1822 году Александр представлялся многим современникам восстановителем Польши в ущерб России, и комплимент бабушке за уничтоженную Польшу звучал совсем неверно подданнически. Печальный парадокс. Но со временем история оценит влияние ее царствования на нравы, откроет жестокую деятельность ее деспотизма под личиной кротости и терпимости, народ, угнетенный наместниками, казну, расхищенную любовниками, покажет важные ошибки ее в политической экономии, ничтожность в законодательстве, отвратительное фиглярство в сношениях с философами ее столетия, и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России. Мы видели, каким образом Екатерина унизила дух дворянства. В этом деле ревностно помогали ей любимцы. Стоит напомнить о пощечинах, щедро ими раздаваемых нашим князьям и боярам, о славной расписке Потемкина, хранимой до ныне в одном из присутственных мест государства, об обезьяне графа Зубова, о кофейнике князя Кутузова и прочее, и прочее. Потемкин послал однажды адъютанта взять из казенного места 100 000 рублей. Чиновник не осмелился отпустить эту сумму без письменного вида. Потемкин на другой стороне их отношения своеручно приписал «дать». Примечание Пушкина. Примечание редакции. Екатерина знала плутни и грабежи своих любовников, но молчала. Ободренные такой слабостью, они не знали меры своему корыстолюбию, и самые отдаленные родственники временщика с жадностью пользовались кратким его царствованием. Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий, и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. От канцлера до последнего протоколиста все крало и все было продажно. Таким образом, развратная государыня развратила свое государство. Осуждение екатерининского царствования, задержанное на мгновение краткой похвалой, продолжает усиливаться, превращаясь в злой памфлет. Но с каждой строкой все заметнее, что, собственно, дело не в Екатерине, так же, как хвала Екатерине за Польшу задевала Александра, так и отрицание екатерининской системы было уничтожением Александровской. Преемственность Екатерина-Александр, исключавшая Павла, была общепринятой. Традиции бабки считались сохраненными внуком. Пушкин же находит в бабушкины времена те посевы, которые сорняком расцветают при внуке. Когда говорится, что со временем история оценит, и тогда голос обольщенного Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России, то подразумевается, что оценит не сейчас, но после будущих перемен, которые уничтожат ныне действующую и от Екатерины идущую систему. Пушкин употребил здесь и во многих иных случаях это слово в значении «восславленный», «прославленный». Примечание редакции. Вчитываясь в этот отрывок, найдем влияние ее царствования на нравы. Нравы же не переменились, это нынешние нравы. Отселе произошли сии огромные имения вовсе неизвестных фамилий и совершенное отсутствие чести и честности в высшем классе народа. Имения, отсутствие чести и честности – все действительно для 1820-х годов и лишь началось с Екатерины. Таким образом, развратная государыня развратила и свое государство. Здесь продленное прошедшее время, как и в предыдущей фразе. Названо всего несколько фамилий, но сколько еще подразумевается, все временщики, их родня, между прочим, многие из настоящих и будущих знакомых семьи Пушкина, из тех, кто размещался между канцлером и последним протоколистом в 1822-м, еще многие здравствовали или передавали наследство сыновьям. Не случайно Пушкин в этом месте совсем позабыл спокойный эпический тон и раскаляет памфлетную ярость, ничтожность, плутни, грабежи, отвратительное фиглярство, проклятие России, язык все злее, афористичнее, отсутствие чести и честности, все крало, и все было продажно, развратная государыня развратила государство. Любимцы появляются второй раз после того, как о них уже с презрением сказано, второй раз в тексте появляется и слово «бояре». Теперь это уже не тайная усмешка униженного крестьянина, а откровенная насмешка унижающего временщика. Орлову или Зубову лестно вспомнить про пощечину, отвешенную древнему потомку князей или бояр, про хорошо причесанного генерала, который не смеет жаловаться на обезьяну временщика, пачкающую его волосы нечистотами, и про еще более важного генерала и дипломата Кутузова, несущего кофе развалившемуся в постели Платоши Зубову. Мимоходом снова брошен упрек серьезному оппоненту, на этот раз он назван «обольщенный Вольтер». Фейнберг, опубликовавший часть сохранившегося пушкинского черновика, отметил и другие крепкие выражения по адресу императрицы. Мелькнуло слово «тиранство». Определяя отношение императрицы с Вольтером, Пушкин выбирал между мелочным шарлатанством и отвратительным фиглярством, предпочел последнее. Фейнберг, неизданный черновик Пушкина. Вестник Академии наук СССР, 1956 год, номер 3, страницы 118-121. Примечание редакции.